Глава 55. Ребята принялись гуглить своих бывших. Испанец Рокки, по ее словам, сильно изменился. Из-за небритости он выглядел старовато, хотя и спортивно поджарый. Сфотографирован не с того ракурса, да еще и на фоне стола, заставленного винными бутылками. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что этот человек не может быть парой для Рокки. Второй парень Рокки уже спустя год после расставания с ней женился. У него уже есть 7-месячный сын, и, судя по последней фотосессии, опубликованной на его странице, они с женой готовятся во второй раз стать родителями. Еще один пример мужчины, который ни за что не смог бы стать хорошей парой для Рокки. У Ронана все бывшие, как на подбор, блондинки, хотя на лица и фигуры разнотипные. Трое уже замужем, двое в отношениях. Две уже матери, одна даже дважды. Еще одна беременна. У всех серьезные отношения, которых им не предоставил Ронан. Кореянка Гранда вышла замуж за мужчину своей национальности. Ее ребенок выглядит совсем взрослым. Мальчику лет 7, не меньше. Вторая девушка рассталась с тем парнем, с которым изменяла Гранду, и уже месяц как состоит в отношениях с новым парнем. На свежих фотографиях она с животом, который красноречиво сообщает о беременности, случившейся явно в отношениях с мужчиной, в итоге бросившим ее. Ребята хотели найти и моего бывшего парня, так что мне пришлось сказать, что у него не осталось страницы в социальных сетях. Мне охотно поверили. В конце концов, парень ведь ушел из жизни раньше времени, на 81-м году жизни. «Неудивительно, что у тебя был всего один парень», откладывая в сторону планшет, с которого они просматривали страницы своих бывших, вдруг выдал Грант, обращаясь ко мне. «Это еще почему?» Отчего-то мгновенно нахмурилась я. «Ну, ты самая младшая из нас». «Да мне завтра 21 год исполнится!» Не подумав, вслух выпалила я. Все мгновенно замерли. Я не планировала говорить этих слов, они сами вырвались. Я сразу же отстранила руку от своего бокала. Это все вино виновато. «Погоди», — Ронан отлип от спинки дивана. «У тебя что, завтра день рождения?» «Ага», я едва сдержалась, чтобы не зажмуриться. «Ну зачем я это сказала?» И все же мой мозг быстро сгенерировал мой новый возраст. Завтра мне был бы 81 год, если бы я не отняла от этой цифры целых 60 лет. Итого ровно 21. Рокки мгновенно побледнела. Я так и знала. Для такого человека, как Рокки, забыть о дне рождения родного человека подобно удару под дых. Вот почему я не должна была говорить. Или, наоборот, должна была предупредить заранее. «Почему ты молчала?» — радостно прогремел Ронан. «Обязательно нужно отметить. Может быть, съездим завтра вечером в город?» Мгновенно присоединился к инициативе брата Грант. «В кинопрокат вышел новый триллер. В качестве подарка с нас билеты, попкорн и напитки». Предложение было замечательным. Без чрезмерной роскоши и чрезмерного внимания, как я люблю. Так что я согласилась с этой культурной программой на следующий вечер.